В любом случае, оставлять это без внимания нельзя, решительно заявляю я. Приказываю привести весь военно-морской флот в состояние полной боевой готовности. Сомневаюсь, что Пятиморье остановится на достигнутом. Раз они атаковали наши конвои, значит, задумали что-то более серьезное. Похоже на... Внезапно двери генерального штаба распахиваются, и на пороге застывает запыхавшийся гонец. Лицо его пылает от волнения, грудь вздымается от тяжелого дыхания. Справившись с одышкой, он выпаливает во весь голос. Пятиморье объявило войну. Огонь! Взревел Каспер, и флотилия ответила слаженным грохотом орудий. Бах, бах, бах, бах. Наконец-то Пятиморье получило шанс продемонстрировать свою истинную мощь. Десятки снарядов устремились к загульному острову, превращая его в ад на земле. Ядра вспахивали почву, превращали дорожное покрытие в мелкую крошку, стирали с лица земли целые здания и прокладывали кровавые просеки там, где еще мгновение назад стояли спартанцы. Осада Загульного острова началась столь стремительно, что застала врасплох даже тех, кто ее ожидал. Еще до рассвета флотилия заняла позиции вдоль береговой линии, а с первыми лучами солнца разразилась яростной канонадой. Мадридцы атаковали с размахом, не экономя ни порох, ни ядра. Десятки фрегатов методично перепахивали остров, обращая в руины все на своем пути. Торговые кварталы пылали, бараки складывались, как карточные домики, портовые склады взлетали в воздух, превращаясь в облака обломков. Немногочисленные суда, оставшиеся в гавани, мгновенно превратились в плавучие решеты и беспомощно осели на мель. Только крепость Загульного острова продолжала держаться, огрызаясь смертоносным огнем. И довольно успешно. Словно подтверждая эту мысль, фрегат слева от флагмана внезапно расцвел огненным цветком. Защитникам крепости неслыханно повезло, их залп угодил прямо в пороховой погреб. Что ж, на войне без потерь не обойтись, не так ли? Адмирал Каспер ухмыльнулся и приказал сосредоточить огонь на участке стены, обращенном к их флотилии. Если эти упрямцы решили помериться с ним калибром орудий, то кто он такой, чтобы отказывать им в этом удовольствии? Принять поправку. Есть принять поправку. Заряжай. Целься. Огонь. Снова рявкнул Каспер, и офицеры разнесли его команду по всей эскадре. Бах, бах, бах, бах. С мстительным блеском в глазах адмирал наблюдал, как клубы пыли и каменной крошки взмывают в воздух. Обстреливаемый участок стены моментально скрылся за плотной завесой дыма. Каспер нисколько не завидовал тем несчастным, кто мог там оказаться. Быть нашпигованным каменной шрапнелью – не самая завидная участь. Впрочем, какое ему дело до страданий вражеских солдат? Эти мерзавцы дважды унизили его и все Пятиморье. С какой стати ему жалеть этих ничтожеств? Именно так, ничтожеств. Эти спартанцы возомнили, что обладают неоспоримым превосходством на море. О, как же сильно они заблуждались! Да чего же они ослеплены собственным высокомерием! Адмирал постарался на славу, пусть это уже и третья его попытка. На этот раз ему выделили достаточно сил. Недели напролет он набивал пороги высокопоставленных советников, выбивая необходимую поддержку, и его усилия увенчались грандиозным успехом. Теперь под его командованием находилась сама Мария, самое смертоносное оружие в арсенале Пятиморья. С Марией сокрушить спартанское королевство станет детской забавой. Именно это Каспер сейчас и наблюдал. Орудия методично громили береговые укрепления, не забывая угощать подарками одинокую крепость. Если враг надеется удержать остров, ему придется приложить поистине титанические усилия. В этот раз Каспер ни за что не уйдет с пустыми руками. Только не на этот раз. Как? Черт возьми, они обошли патрульные команды, рявкнул Валерьян. Стены крепости содрогнулись от очередного залпа вражеской эскадры, но губернатор даже не повел и бровью, словно был высечен из того же камня, что и укрепление. Неизвестно, господин Валерьян, ответили викинги. Мы потеряли связь с 5 драккарами. Они не выходят на связь, и ни одной чайки с донесением не прилетело. Значит, их застали врасплох и уничтожили прежде, чем они успели послать предупреждение, задумчиво произнес Валерьян, шагая по коридору, вдоль которого орудийные расчеты торопливо перезаряжали крепостные пушки. Новый удар сотряс крепость до основания. Бах! Где-то позади с грохотом обрушился кусок каменной кладки. Пыль мгновенно заполнила пространство, заставив губернатора недовольно стиснуть зубы. Несколько раненых игроков рухнули на пол с криками боли, но санитары уже подхватили их и бегом понесли в лазарет. Артиллеристы, прокашлившись и дождавшись, когда осядет пыль, невозмутимо вернулись к орудиям, словно рядом с ними не зияла свежая пробоина в стене. Упреждение, взято, цель, на мушке, пли, бах. Ответные гостинцы устремились к выстроившейся безупречной линии эскадры противника. Между фрегатами вздымались мощные столбы воды. То тут, то там мелькали удачные попадания, в бортах вражеских кораблей появлялись зияющие дыры. В воздух взлетали тысячи щепок. Впрочем, все это тут же скрывалось за клубами порохового дыма, а через мгновение крепость уже содрогалась от новых приветов с моря. И все же, несмотря ни на что, Валерьян не мог не признать грозной красоты этой четкой линии боевых судов, застывшей вдоль береговой линии. С усилием оторвав взгляд от мадридской эскадры, он продолжил обход укреплений. Как идет эвакуация игроков? Большинство благополучно отступило к крепости, доложил офицер. Мы предвидели такое развитие событий, поэтому избежали паники среди населения. К сожалению, моряки из портового района не успели отойти. Их накрыл первый залп вражеской эскадры. На войне без жертв не обойтись, не так ли? Печально вздохнул Валерьян, но тут же собрался. Как только противник прекратит обстрел, немедленно проверьте состояние стены и усильте оборону на уязвимых участках. Вы полагаете, Пятиморье высадит десант? Удивленно спросил сопровождавший его викинг. Я в этом абсолютно уверен, отрезал Валерьян. Неужели вы думаете, что враг ограничится обстрелом с безопасного расстояния? Я в это ни на секунду не поверю. Пятиморью нужна победа любой ценой, даже если придется заплатить кровью сотен солдат. Готовьте людей. Нас ждут самые тяжелые часы в нашей жизни. Так точно, господин губернатор. Тревожные вести с Загульного острова о появлении вражеского флота и поток распоряжения из столицы о приведении военно-морских сил в полную боевую готовность не оставляли сомнений. Время для игр закончилось. На смену мелким провокациям пришла настоящая война, более кровавая и беспощадная, чем все предыдущие конфликты. Война с целым регионом. Первый удар Пятиморья оказался сокрушительным. Патрульные драккары исчезли без следа. Почти 200 викингов отправились на перерождение. Самым тревожным было то, что их гибель осталась незамеченной. Противник каким-то непостижимым образом с хирургической точностью проложил себе путь к Загульному острову. Только благодаря заранее предпринятым мерам по укреплению обороны и присутствию среди защитников закаленных в боях ветеранов, а не зеленых новобранцев, удалось выдержать первый стремительный натиск Мадрида. Но даже при этом ситуация складывалась угрожающая. Мощная флотилия Пятиморья буквально вонзилась в так тщательно выстроенный оборонительный рубеж Спарты. Подобно занесенному для смертельного удара клинку, вражеский флот нацелился на самое уязвимое место королевства. Если адмирал Каспер сумеет с наскока захватить Загульный остров, он получит возможность полностью отрезать остальные островные крепости от материковой части Спарты. Более того, фрегаты мадридцев смогут прорваться во внутренние воды Спартанского королевства, парализовав всю морскую торговлю. Допустить подобный сценарий было категорически недопустимо, а потому дремавший до поры флот перехвата, созданный именно для таких чрезвычайных ситуаций, был срочно мобилизован. Командование боевым соединением из 30 галер и 10 драккаров возложили на адмирала Дрейка, второго по опыту и таланту флотоводца после самого Алекса. Задача Дрейка и его эскадры формулировалась предельно ясно – оказать максимальное давление на вражеский флот. В идеале, полностью сорвать осаду Загульного острова или, по меньшей мере, существенно осложнить эту операцию. Сил для выполнения поставленной задачи у Дрейка было в достатке. Пусть укрепленные железными листами галеры уступали грозным фрегатам Пятиморья, но и они представляли собой внушительную силу. Установленные на палубах современные морские орудия, пришедшие на смену устаревшим баллистам и катапультам, могли нанести серьезный урон даже самому самоуверенному противнику. К тому же, мощь соединения Дрейка не ограничивалась одними лишь галерами и новейшими пушками. В составе флота числились 10 морских дев, грозная сила, чьих возможностей с лихвой хватало, чтобы отправить на дно фрегаты Пятиморья. Они уже справлялись с подобной задачей прежде, справятся и теперь. Тем более, что на этот раз им не придется скрываться, а значит, дело пойдет еще быстрее. Свистать всех наверх, снимаемся с якоря, живее, отродье морского дьявола, гремел Дрейк, подстегивая матросов. В рекордно короткий срок флот покинул гавань и устремился на запад к Загульному острову, эпицентру разворачивающегося сражения. Дрейк произвел расчеты. При текущей скорости им потребуется чуть больше 13 часов, чтобы достичь места назначения. Полноценная крепость под командованием опытного Валериана должна выдержать натиск Мадрида хотя бы полдня. А к моменту их прибытия баланс сил решительно изменится, часть вражеских кораблей будет вынуждена отвлечься на новую угрозу. Они возьмут флот Пятиморья в клещи. Бронированные галеры и морские чудовища прижмут фрегаты к берегу, а крепостные орудия вместе с отрядами викингов разберутся с десантом противника. Король Шурик и генеральный штаб предусмотрели каждую деталь. Разве что-то могло помешать выполнению этого безупречного плана? Разве что. Корабли. Вижу корабли прямо по курсу. Внезапно закричал дозорный с Вороньего гнезда. Кто это? Резко спросил Дрейк. Это противник. Голос наблюдателя сорвался на высокой ноте. Повторяю, навстречу нам движутся фрегаты Мадрида. 10 судов. На флагмане мгновенно воцарилась организованная суматоха. Артиллеристы лихорадочно готовили орудия к бою, матросы выбегали на палубу, торопливо вооружаясь. Лицо адмирала потемнело от гнева и тревоги. Второй флот. Пятиморье на этот раз действительно не поскупилось на корабли. Они направили на восток сразу две эскадры. И пока одна осаждала Загульный остров, полностью отрезав его от остальной Спарты, вторая, очевидно, должна была прорваться вглубь спартанских вод, именно для того, чтобы перехватить любые подкрепления. Хитро, дьявольски хитро. Противник явно не страдал недостатком стратегического мышления. Они точно предсказали, что Спарта непременно отреагирует на внезапное нападение отправкой дополнительных сил. Что ж, тем лучше. Это означает, что им удастся отправить на дно еще больше мадридских фрегатов. Морские девы. «Поднимайте свое подводное воинство», — скомандовал Дрейк. «Хочу, чтобы к моменту артиллерийского контакта враг не досчитался половины своих кораблей. Будет исполнено». Отозвались звонкие женские голоса, и их обладательницы одна за другой стремительно ринулись за борт, погружаясь в морскую пучину. Пришла пора показать себя армии морских существ. Морские девы неслись под водой, держась за плавники дельфинов и используя этих существ как подводные буксировщики. Вслед же за ними перемещались сотни раков-затейников. Их задача была проста – подобраться к противнику снизу и устроить хаос. Когда из-под поверхности воды на тебя внезапно обрушиваются толпы морских чудовищ, тут уже не до заряжания орудия и перестрелок с вражеским флотом. Сейчас морские девы уверенно сокращали расстояние, разделявшее их и флот Мадрида. Девушки не испытывали тревоги. Что могло угрожать им здесь, в родной морской стихии? По крайней мере, так они полагали ровно до этого момента. Внезапно морские девы застыли на месте, потому что прямо по их курсу возникло нечто. То, чего они увидеть под водой никак не ожидали. И это самое нечто двигалось в тени вражеских фрегатов, недвусмысленно демонстрируя, на чьей стороне оно находится. А затем без каких-либо предупреждений под водой разверзся сущий ад. Глава 20. «Вижу цель», — доложил наблюдатель. «Заряд в первую шахту», — скомандовала Пума, черноволосая мулатка, задорно облизнув пухлые губы. «Есть в первую шахту», — четко ответил подчиненный, тут же приступив к выполнению приказа. «Сначала повернуть против часовой стрелки крепление люка, затем потянуть на себя, открывая недра шахты. Следом уступить место второму бойцу, который держал в руках настоящую торпеду. Протолкнуть заряд внутрь шахты, захлопнуть люк, закрутить по часовой стрелке и доложить о готовности. Первая шахта готова. Залп!» — рявкнула Пума, и подводная лодка мягко вздрогнула. Девушка не слышала этого, но любила представлять, как торпеда с оглушительным шипением устремляется сквозь толщу воды к противнику. Вот остаются считанные метры, неприятель даже не подозревает о грозящей опасности, а когда в его голове мелькает страшное осознание. «Прямое попадание», — взволнованно доложил наблюдатель, — «в самую гущу». «Отлично, мальчики», — довольно улыбнулась Пума. «Еще немного, и я выпишу вам премию, а может, даже угощу вином за свой счет». По отсеку прокатилась волна смешков, но быстро стихла. Битва все еще продолжалась. Наблюдатель докладывал о перемещении хорды морских тварей, а Пума уже раздавала команды, исходя из поступающей информации. Спарта оказалась слишком наивной, полагая, что сможет выиграть войну с Мадридом при помощи морских существ. Что-что, а Мадрид имел за плечами богатый опыт противодействия подобным монстрам. Их фракция неоднократно сталкивалась с испытаниями, связанными с морской пучиной. То на их берега обрушивалось настоящее цунами, то твари в океане приходили в неистовство, и приходилось мобилизовать даже самое захудалое торговое суденышко для битвы с чудовищами. Не на пустом месте родился проект фрегата в их регионе. Именно фрегаты стали апофеозом корабельной мысли Мадрида. Высокие борта, дающие защитникам преимущество над обитателями глубин, несколько палуб для размещения достаточного количества морских пушек, а также высокая маневренность даже в условиях штиля. Идеальное судно для противостояния не только ордам морских существ, но и для сражений с другими игроками. Стоит отдать должное спартанцам, они сумели найти уязвимое место фрегатов там, где не смогли предыдущие враги Мадрида. Но сегодня везение неприятеля подошло к концу, ведь Мадрид создал оружие не только для войны над водой, но и для сражений под водой. Самые настоящие подводные лодки. Да, несуразные, внешне пузатые, но это были полноценные подлодки с стальным каркасом. И к их созданию приложил руку сам гранд-адмирал лорд Энрике. Да-да, зря враги смеялись над ним, называя цветочником или ботаником. Уникальные растения в специальных контейнерах, выращенные им лично и размещенные по всей подлодке, позволили избежать главного недостатка любой субмарины – всплытие на поверхность для восполнения запаса кислорода. Экипаж мог находиться под водой сутками напролет, что исключало даже малейший шанс на обнаружение силами вражеского флота. А что касается движения, то мадридские подводные лодки двигались на мускульной тяге. Невероятно, а чем они хуже галер с их гребцами? Бойцы, вкачивавшие с первого уровня исключительно выносливости, накачанные всевозможными бафами под завязку, крутили педали, приводя махину в движение. Их месяцами тренировали для этого момента, и теперь они могли работать почти без перерыва, в режиме 24/7. Подлодки Мадрида – идеальное оружие для морской войны. Сегодня они докажут, почему подводный мир системы принадлежит Пятиморью и только ему. Приближаются раки-затейники с правого борта, доложил наблюдатель. Спартанцы наверняка полагали, что, обойдя их судно с фланга, они сумеют обрушить всю свою ярость на корпус и молниеносно потопить подлодку. Но не тут-то было. Мадрид предусмотрел и такой сценарий. «Стрелки, боевая готовность!» — крикнула Пума. «Дистанция!» — рявкнул наблюдатель. «Огонь!» — последовала команда капитана, и морские глубины озарились сотнями вспышек. Стрелки в специально созданных стеклянных фонарях водили свои турели из стороны в сторону, отправляя разрывные снаряды в юрких противников. Пума старалась не думать о том, какую гору Е-баллов они сейчас сжигали. Каждый разрывной патрон стоил баснословных денег, поскольку их производство было не только ограничено, но и крайне опасно. Лучшие химики и инженеры Пятиморья больше года работали над созданием этих мини-бомб. Как и в торпедах, в снарядах содержался чувствительный химический взрыватель по типу власовской трубки. Стоило снаряду столкнуться с чем угодно, и мгновенно происходила химическая реакция, приводящая к детонации. Морские твари испытали настоящий шок, когда лазурная вода вокруг них сменилась на темно-бордовую. Мощные вспышки вспыхивали повсюду, унося жизни существ целыми пачками. Но даже сквозь этот яростный заслон прорвалось несколько тварей, которые с неистовой яростью принялись терзать обшивку судна. Впрочем, их торжество было недолгим. Очередной монстр заносит клешню над стальными листами подлодки, со злобным шипением опускает ее, планируя следующий удар, но тут, бах, чудовище сносит взрывной волной, нашпиговывая раскаленными стальными осколками. Динамическая броня, дамы и господа, вся подлодка была обшита особыми контейнерами, которые по принципу контрвзрыва служили последним рубежом обороны мадридского судна. Не просто дорогое удовольствие, а технология на вес золота. Как мадридские ученые пришли к этому решению? Всему виной особенности мира системы. Не только артефакты получают ранг по типу редкого, уникального и легендарного, но и стали. И если комбинировать в готовом изделии стали разной степени редкости, то можно, пусть и не идеально, направить взрывную волну. Так и была создана динамическая броня. Ее внутренний слой выполнен из стали уникального ранга, тогда как внешний, из самой обыкновенной. Стоит только кому-то побеспокоить пороховое содержимое контейнера, и взрывная волна устремляется по пути наименьшего сопротивления, прямо к внешней стенке, за которой скрывается противник. А дальше, мощный взрыв, раскаленные осколки и добивающий огонь стрелков. Гениально и изысканно, хоть и чрезвычайно дорого. В этом хаосе метались и паникующие морские девы. Подводные наблюдатели сумели разобраться, кто именно координирует атаку морских монстров. Неудивительно, что они стали основной целью. Вижу приоритетную цель. «Навожусь», — доложил Стрелок и зажал гашетку. Разрывные снаряды проносились слева и справа от дельфина с обнаженной девушкой, держащейся за его плавники. Существо выделывало невообразимые кульбиты, раз за разом уклоняясь от настигающей смерти. Но бесконечно избегать яростного обстрела было невозможно. Вскоре разрывной снаряд угодил прямо в спину дельфина. Бах! Морское животное разорвало на куски, а морскую деву отбросило в сторону волной взрыва. Стрелок уже собирался добить оглушенную девушку, когда на помощь ей устремились полчища раков-затейников, образовав живой щит. Когда облако черной крови рассеялось, от морской девы не осталось и следа. «Черт возьми!» – выругался моряк. «Ушла!» «Ничего страшного!» – усмехнулась Пума. «Главное, что наша задача выполнена, и морские твари отступают, а остальное – не более чем приятный бонус. Поэтому гип-гип! Ура!» Новость о поражении Дрейка на подходе к Загульному острову настигла меня уже в порту Солнечного берега. «Неприятно!» – комментирую я сообщение из магической сферы. «Еще более неприятен тот факт, что боевые баржи были повреждены во время испытания системы, и на их ремонт уйдет еще несколько недель. Это означает, что мы не можем поднять весь наш воздушный флот и разбомбить к чертям флотилии Пятиморья. Флот Дрейка потерял в бою с фрегатами 10 бронегалер, сумев потопить 3 судна противника. Учитывая превосходство вражеских кораблей над нашими, размен мог быть и хуже. Можно было продолжить бой в таком темпе, но из-за доклада морских дев адмирал вынужден был срочно менять планы и отдать приказ к отступлению. Сейчас их флот движется к Винланду для перегруппировки и восполнения потерь. К тому моменту должно подойти подкрепление из Константинополя, Утеса и Киота. Дрейк рассудил, что если и предпринимать новую атаку, то только с кратным численным превосходством. И все-таки у Пятиморья имелась целая подводная лодка. Причем не примитивная поделка 18 говика, над которой можно только посмеяться, а действительно грозное и опасное оружие. Теперь понятно, как Пятиморье сумело потопить наши торговые конвои. Если в твоих руках подводная лодка, специализирующаяся на войне с морскими существами, то что вообще может угрожать тебе на море? Картина складывается крайне неприглядная. Несколько сотен раков-затейников, которые должны были уничтожить мадридские фрегаты из-под воды, попросту не смогли к ним приблизиться, а над водой преимущество все еще оставалось за противником. В прямом столкновении флот на флот Мадрид превосходит нас. Наш козырь в виде полчищ морских чудовищ полностью побит, а Загульный остров по-прежнему в осаде, и неизвестно, как долго его защитники смогут продержаться под вражеским натиском. Если основные силы флота Пятиморья получат опорную базу вблизи наших территорий, мы рискуем потерять контроль над всем морем. Подлодки в сочетании с фрегатами попросту уничтожат наш флот и запрут Спартанское королевство на континентальной части. И тогда о любом сообщении по морю можно будет забыть, как и о реванше на воде. Стоит только допустить фрегаты и подлодки к нашим портам, и они разбомбят все корабельные доки. Нельзя забывать, что в таком случае Пятиморье получит невероятный простор для организации морского десанта. Хочешь, высаживай солдат к западу от Парижа, хочешь, отбивай Утес. А если вздумается, можно и долину Киота захватить. Даже при всем желании Спарта не сможет быть везде и всюду. Наших дирижаблей не хватит, чтобы вовремя перебрасывать тысячи солдат по всей обширной береговой линии. Поэтому если мы хотим выиграть войну, нужно побеждать на море. Только там мы не можем отдать его врагу. Конечно, у нас еще есть воздушный флот, десятки дирижаблей и 3 боевые баржи, но раз Мадрид разработал эффективное средство против морских тварей, кто сказал, что против наших барж они не найдут решения? «Мы в полной заднице», — заявляет Алекс, и это мягко сказано. «Ну, не все так плохо», — хмыкаю я ему. Дрейк мог потерять весь свой флот, не прикажи он отойти сразу после обнаружения секретного оружия Пятиморья. Что так, что этак, но превосходство на море за нашим противником, — вздыхает Алекс. «По воздуху мы до них добраться не можем, дирижабли легко сбить, а боевые баржи в ремонте». Подчиненные морским девам монстры оказались не так уж непобедимы, а еще мы теряем инициативу. По-моему, это и есть глубокая и беспросветная жопа. Аркаила, обращаюсь я к эльфийке, которая перенесла меня в Солнечный берег, ты не могла бы доставить пару-тройку наших мин в пороховую каюту того или иного фрегата? Темная эльфийка отвлекается от разглядывания чертежей кораблей на стене и печально качает головой. Увы, мы, темные эльфийки, не можем делать участие в войне миров системы», — отвечает она с характерным акцентом. «Разве? А когда на нас напали орки, разве ты не приняла бой?» «Интересуюсь я. Одно дело, охранять твой тушка как будущий супруг, и совсем другое, лезть в большой война с много-много солдат», — качает головой Аркаила, подбирая слова. «Мы ходить по мирам системы, потому что не сует нос в дела этих все цивилизаций. Да, делать пакость, красть блестящие безделушки, устраивать маленький беспорядок, это мы всегда с радостью. Но если намеренно делать большой бабах, после такой штуки никто не скажет, что мы нейтральные. Вот почему темных эльфов никто особо не пытается тронуть или переманить на свою сторону. Это ведь такой инструмент, столь грозное оружие. Сотни ушастых, способных оказаться где угодно и когда угодно. Похоже, предки длинноухих договорились со всеми державами о соблюдении определенных рамок, раз кланы эльфов до сих пор остаются в своей изоляции. Вы не трогайте нас, мы не лезем в ваши интриги и войны. Если кто-то узнавать, что я сделала участие в войне, — вздыхает Аркаила, хмуря брови, — мой отец должен будет выгонять меня из клан Мартис, и моя магия станет запечатана, больше нет ходить по косая тропа. Мда, а ведь казалось таким простым решением. Задействуй способности эльфийки, и самый грозный флот в регионе взлетает на воздух по щелчку пальцев. Жаль, конечно, но что поделать. Хорошо, я тебя услышал, — киваю я, возвращая внимание Алексу. В таком случае давай рассуждать логически. Что на данный момент является самой неприятной для нас занозой? Адмирал скрещивает руки на груди. Полагаю, подводная лодка, — отвечает он. На воде, несмотря на все недостатки, бронегалеры способны оказать сопротивление вражеским фрегатам. Если к нам еще и магов припишут, то как-нибудь досправимся. Все-таки наша главная задача сейчас – отогнать врага от Загульного острова, а не разгромить его на голову. Выдержав короткую паузу, Алекс продолжает свой анализ. Тем более нельзя списывать со счетов морских дев. Уверен, они могут призвать куда больше раков-затейников, чем у нас есть сейчас. Нужно лишь дать им время и необходимые ресурсы для прокачки уровней. Но все это бессмысленно, пока неприятель прикрывает фрегаты своей подлодкой. Избавимся от нее, получим шанс на успех всей компании. Выходит, нам нужно уничтожить этот Наутилус как можно скорее, — киваю я в такт своим мыслям. В идеале стоило бы организовать какую-нибудь ловушку, западню, засаду, что угодно. Сеть, в которую попалась бы эта подлодка, где ее можно было бы разобрать по кусочкам. Но как это сделать? Враг уже доказал, что его подводные силы способны действовать независимо от сопровождения фрегатов. Любой слабозащищенный конвой незамедлительно отправится на морское дно. В случае обнаружения крупного отряда Пятиморья вышлет второй флот на перехват, под прикрытием которого подлодка легко разделается со всеми нашими кораблями. Последний сценарий меня не устраивает еще и потому, что при реальной угрозе флот Пятиморья может прикрыть отход своего главного оружия. Тогда мы уйдем с пустыми руками, а противник многократно усилит бдительность. Нет, если мы хотим разобраться с подлодкой, нужно выманить ее на очень вкусную цель, такую, которую враг просто не сможет проигнорировать. Цель, появление которой перевесит любые за и против. Цель, которая может подарить Пятиморью целый регион одним махом. И под все эти критерии подходит только один игрок — я сам. «Алекс, подготовь нашего красавца к отплытию», — приказываю я адмиралу. «Мой король», — удивленно моргает мужчина. «Я сам поплыву к Загульному острову», — поясняю я. «Хорошо, но потребуется время, чтобы сформировать флот сопровождения», — растерянно кивает Алекс, но я останавливаю его поднятой ладонью. «Флот сопровождения не понадобится», — улыбаюсь я. «Мой король, что вы имеете в виду?» — сглатывает Алекс, не веря своим ушам. «Вы планируете отправиться в одиночку, когда на море бесчинствует подводная лодка, которую мы толком не можем обнаружить заранее? Вы решили нарисовать на своей спине огромную красную мишень?» «Именно это я и собираюсь сделать», — подтверждаю я. «Да и я более чем уверен, что одного вида моего кораблика будет достаточно, чтобы привлечь внимание врага». Мой взгляд обращается к окну, выходящему на порт Солнечного берега, а также на настоящий броненосец, пришвартованный у причала. Первый спартанский броненосец «Потемкин». Кто бы сомневался в том, какое название я выберу. Стальной каркас, 4 огромных башенных орудия, по 2 на носу и на корме, 3 толстые трубы, из которых валит дым. Двигатель, работающий на спирту и позволяющий набрать такую скорость, что любой рейдер позавидует, не говоря уже о бронегалерах. Фрегаты – это вершина кораблестроения. Что ж, мы еще посмотрим, кто кого. Глава 21. «Капитан, вы должны это увидеть», – сглотнув вязкую слюну, произнес наблюдатель. «Что там такое?» «Спарта выслала новый флот», – фыркнула Пума. «Можно сказать и так», – хмыкнул наблюдатель. Пума не могла не заметить странные панические нотки в его голосе. Не говоря больше ни слова, женщина прильнула к перископу, вглядываясь в происходящее над поверхностью. А посмотреть там было на что, охренеть, не сдержалась Пума, вцепившись в ручки перископа до хруста костяшек. «Это еще что за монстр? Хотел бы я знать ответ на этот вопрос», — кивнул наблюдатель, прекрасно понимая охватившие его начальницу эмоции. Как-никак минуту назад он сам увидел это нечто. Огромный, сверху донизу покрытый сталью корабль, башенные орудия, которые явно отличались от самых навороченных морских пушек, даже тех, что имел в своем распоряжении военно-морской флот Пятиморья. И, как вишенка на торте, яростно развивающееся на ветру знамя Спартанского королевства, закрепленное на самом носу. Это определенно что-то новенькое. Наконец, справившись с буйством эмоций, облизнула губы Пума. Ее глаза с жадным блеском рассматривали технологическое чудо, которое она никак не ожидала встретить в этой войне. Броненосец в мире системы? Серьезно? Это не какая-то шутка? Хотя с другой стороны, женщина оглянулась вокруг. Те же подводные лодки тоже не должны были еще появиться, если рассуждать логически. Но целый броненосец, это уже слишком. Чтоб им всем удавиться. Неужели Спарта настолько далеко продвинулась в технологиях? Нет. Пума покачала головой, отгоняя эту мысль. Будь все так, стал бы противник отправлять им на перехват кучу жалких галер с бронелистами на бортах, или использовали бы они драккары, имея Спарта возможность закрыть все потребности флота подобными чудовищами. Нет, дела у их врага явно не так хороши, как они хотят показать. Имея Спарта достаточное число таких бронированных утюгов, то давно бы явила их миру. А раз этого не произошло, перед ними единственный броненосец, которым располагает неприятель. В подтверждение этой идеи служило и то, что он сейчас плывет посреди моря один наденешенек, хотя флагман такого размера должна прикрывать целая эскадра. Вот только их чахлые галеры или драккары не угонятся за такой махиной. Да, вот теперь все встает на свои места. Потопить такого красавца – это все, о чем она могла мечтать. А какую награду она получит, вернувшись с победой и сообщив этому выскочке Касперу, что спасла его задницу в самый желанный момент триумфа? Ао, одной кислой рожи этого адмиральчика будет достаточно для Пумы, чтобы пойти на любой возможный риск. Впрочем, нельзя недооценивать врага. Спартанцы кто угодно, но не дураки. Они бы не послали свой дражайший броненосец без соответствующего прикрытия без веской на то причины. Это стало бы настоящей насмешкой над Пятиморьем и всеми их военно-морскими силами. «Итак, мальчики, настала пора нам вновь поохотиться», — расхохоталась Пума, обращаясь к своему экипажу. «И в этот раз мы идем на воистину легендарную дичь, так что руки в ноги и работать, а не то уже с вас я спущу шкуру». «Есть руки в ноги, по позициям, да начнется охота». «Раки-затейники заметили движение на северо-западе», — докладывает мне Прима. «Цель опознали?» — уточняю я. «В процессе», — звучит ответ, и на какое-то время все затихает. Нос броненосца упрямо разрезает морскую гладь, белоснежная пена бьется о стальные борта, позади грохочут трубы и звучит эхо ревущего двигателя. Миссия по поимке нашего неуловимого хищника в самом разгаре. Птичка, как слышно, обращаюсь я к неприметному дирижаблю в небесах. Раз уж мы воюем против подлодки, то нужно использовать все доступные возможности, в том числе и визуальное обнаружение с высоты. «Мой король, на связи», — отчитывается экипаж. «Видно, что с высоты было замечено движение на периферии, но не более того. Наши девы уже опознали, что это морские монстры. Ничего особенного», — докладывают с дирижабля. «Каких-либо очертаний подлодки не замечено. ХМ, им же нужно всплывать для восполнения кислорода», — задумчиво размышляю я. «Или нет? В теории, кто мешает исправить этот неприятный недостаток в мире системы? Казалось бы, чего тут сложного? Найти подлодку, отправь пару десятков дирижаблей над местными водами, и они рано или поздно обнаружат нашу цель. Так ли сложно выцепить полноценное судно, пусть и подводное, на морском просторе? Справлялись же наблюдатели во Вторую мировую. Оказывается, Еще как сложно, особенно когда у тебя в распоряжении лишь собственные глаза да подзорная труба или в лучшем случае бинокль. Помимо этого, в отличие от старой Земли, морская пучина мира системы далеко не так безмятежна. Огромные твари всевозможных форм и размеров обитают здесь повсюду. Любая цель, подходящая как по габаритам, так и по скорости передвижения, может оказаться просто гигантским нарвалом, спрутом или даже дальним отпрыском самого Ктулху. Не говоря уже о том, что подлодка, как и эти монстры, способна погружаться на приличные глубины. И в таком случае о любом обнаружении с воздуха можно забыть. Поэтому присутствие морских дев и их орд-чудовищ все еще необходимо. Неожиданно мои мысли прерывает доклад от Примы. Король Шурик, есть контакт, противник на 13 часов. Вступаем в бой. Принято, смотрите по обстоятельствам. Отвечаю я, уже найдя взглядом пару гвардейцев, ожидающих моей команды. Всему экипажу, код красный, цель обнаружена. Курс, на 13 часов. Отдав воинское приветствие, гвардейцы бросаются куда-то внутрь узких коридоров броненосца. Все судно теперь напоминает растревоженное осиное гнездо. Момент столкновения уже не за горами. Полчища тварей с левого борта. Вижу. Пума знала, что будет непросто. Она предполагала, что такой лакомый кусочек, как целый броненосец, не сунется в море без прикрытия. Что ж, на этот раз Спарта решила схитрить. Вместо флота Лохана они использовали целую толпу морских существ. Казалось, нет им конца и края, словно их подлодка находилась не под водой, а в огромном аквариуме, до краев заполненном этими тварями. Самым паршивым оказалось то, что вражеские морские девы теперь вели себя куда осторожнее. Они не пытались как-то нанести ущерб подлодке, по крайней мере, не напрямую. Наоборот, морские девы держались на максимальном расстоянии, посылая вперед все новые волны монстров. Каких-то особых неприятностей вся эта катавасия их экипажу причинить не могла, но Пуме определенно не нравилась утрата инициативы. В таких условиях их подлодке только и оставалось, что сосредоточиться на уничтожении живой силы противника, напрочь позабыв о броненосце. Да и даже захоти она пустить торпеду во флагман, то монстры просто приняли бы ее на себя, они сформировали настоящую завесу. О каком трофее тут тогда вообще может идти речь? Женщина нахмурила брови, анализируя происходящее вокруг. Странно, морские твари не пытаются пробиться под динамическую броню их подлодки, не бросаются на их турели в надежде нанести хоть какой-то ущерб. Нет, все вокруг напоминает больше какие-то догонялки, салки, хождение хороводом, но для чего? И тогда Пума перевела взгляд на вездесущий броненосец. Только сейчас она поняла, что корабль идет на сближение. Он движется прямо к ним, не пытается уйти или маневрировать. Нет, он определенно плывет в их сторону, а это явно не может быть хорошим знаком. Здесь что-то не так, жертва не может идти навстречу своему охотнику. Иначе кто из них действительно жертва? И вместо того, чтобы сидеть и пассивно ожидать хода противника, она решила действовать первой. Мальчики, план стрела, приступить. Король Шурик, что-то не так, докладывает мне Прима. Что такое? Подводная лодка выпустила какую-то завесу. Это сжатый воздух. Мы не можем приблизиться, восклицает девушка. Видите саму подлодку? Спрашиваю я. Странно. Неужели они поняли наш план, решили не идти у нас на поводу? Ответ Примы дает мне понять, что да, выходцы из Мадрида передавать инициативу в наши руки и не собирались. Нет, она скрылась за завесой пара, но еще немного и о черт. Подлодка идет на прорыв. Мы не можем их остановить. Они отступают? Нет, они идут прямо к вам, мальчики, сейчас или никогда. Полный ход, взревела Пума, вытирая пот со лба. Воздушная завеса – это своего рода карта судного дня. Запасенный воздух под мощным давлением выстреливает из специальных баков, позволяя подводной лодке свободно маневрировать. Изначально эту завесу придумали на случай, когда уже не останется даже динамической брони. Этакий последний шанс, который позволит или выиграть драгоценные секунды, или даст подлодке развернуться на 180 градусов и дать по газам. Сейчас же Пума использовала этот редкий козырь совсем не для отхода с поля боя, а для атаки. Именно благодаря созданной завесе им удалось выбраться из чертового заслона противника. Такого спартанцы явно не ожидали. Они верно полагали, что подлодка будет тихо и мирно дожидаться приближения броненосца, но не тут-то было. Теперь их драгоценный флагман находится у нее прямо на мушке. Пума не станет пешкой в чужом плане. О, нет, она нарушит любые задумки противника и выйдет сухой из воды, иначе она бы не стала капитаном первой подводной лодки Мадрида. Пума видела, как морские девы в панике пытались остановить их продвижение. Монстры окончательно потеряли какое-либо самообладание, бросаясь на их заднюю полусферу со стервенением самоубийц. Впрочем, операторы Турили не зря тренировались сотни часов. Именно сейчас настал их звездный час. Уничтожая сотни монстров, их подлодка продолжила двигаться вперед, прямо к своей цели. Пума уже поняла, что ядром всей этой западни является именно флагман противника. Пойдет на дно броненосец, тогда и паучья сеть порвется. Уничтожь врага, и только тогда тебя ждет победа. Снаряд в первую шахту, рявкнула Пума. Есть в первую шахту, ответили ей, после чего добавили. Первая шахта, готова. Пума довольно сощурила глаза. Она неотрывно следила за спартанским броненосцем. Думали, вы меня переиграли? Думали, вы меня уничтожите? О, нет, это я вас уничтожу. Залп. Обнаружить подлодку, это лишь первый этап в нашем плане. Второй, ее уничтожить. Стрельба из орудий броненосца не принесет желаемого результата. По крайней мере, до тех пор, пока подлодка сама не поднимется на поверхность или не всплывет брюхом кверху. Морские существа показали свою несостоятельность против такого оппонента. А потому я, как и генеральный штаб, пришли к довольно интересной идее. Вновь воспользоваться уроком истории. Вот только для исполнения задуманного требовалось подойти как можно ближе к вражеской подводной лодке. Для этого и был использован заслон из раков затейников, чтобы по возможности удержать врага на одном месте, а заодно не дать ему потопить нас еще на подходе. Впрочем, судя по всему, неприятель дожидаться нашего следующего хода не пожелал, решив раньше нас перейти в наступление. И, в общем-то, правильно делает. Торпеда слева по борту. Визжит наблюдатель с дирижабля. После его доклада на корабле начинается броуновское движение. Даже находясь на самом носу, я слышу рев Алекса и команды, которые он раздает. Броненосец неуклюже отворачивает вправо, но даже мне понятно, что удара не избежать. Торпеда движется в нашу сторону, являя собой само олицетворение костлявой с косой. Улыбнувшись, я не отвожу от нее взгляда. «Ты готова, Руна?» Обращаюсь я к Магессе, стоявшей за моей спиной. «По вашему приказу, король Шурик, Оникс, всегда. Тогда действуйте», отдаю я команду Руне. Блондинка в свободном халате встает слева от меня. Совершая один пас руками вслед за другим, вскоре она формирует крайне сложное заклинание, а торпеда между тем становится все ближе и ближе. Не обращая на нее никакого внимания, Руна продолжает модернизировать свое заклинание. «Приготовиться к удару!» – звучат выкрики экипажа. Торпеда оказывается у самого левого борта. В то же мгновение Руна запускает свое заклинание, и морскую гладь слева от броненосца разрывает невидимый клинок. Просто пуф, и вдоль всего нашего судна появляется воздушная прослойка шириной в пару метров. Словно Моисей разделил Красное море, так и Руна умудряется сформировать аналогичную полость глубиной в пару десятков метров. В эту самую полость и влетает торпеда, неожиданно утратив набранную скорость. Опасный снаряд начинает падать вниз этой полости, когда в нем активируется взрыватель. И этот взрыв мог бы нанести какой-никакой ущерб левому борту, если бы в ход не пошла уже моя собственная магия. Влив неприлично много маны в свой телекинез, я формирую непроницаемую сферу вокруг торпеды. Бах! И даже так ударная волна сносит и мой барьер, и воздушную полость Руны. Но оставшегося импульса уже не хватает, чтобы нанести хоть какой-то ущерб броненосцу. А любой жар Оникс просто берет и поглощает при помощи своей магии. Нас всего лишь окатывает едва ощутимой волной сухого воздуха и морскими брызгами. Да и от последних укрывает мой телекинез. Полагаю, с последующей обороной у вас не возникнет проблем, подмигиваю я Магессе, на что та облегченно вздыхает. Оникс же просто довольно улыбается, предвкушая уже следующий запуск торпеды. И все-таки береженого система бережет. Что верно, то верно, киваю я. В любом случае, Оникс меня заменит. Он как раз подавит последствия взрыва. Ты же просто не дашь торпеде коснуться нашего борта. Будет исполнено. Дурашливо отвечают мне маги, а я, покачав головой, покидаю их компанию. Вызвался я плыть на броненосце не только для того, чтобы стать живой мишенью, но еще и для проверки своих способностей, а вместе с тем и способностей спартанских магов. То, что вражеская подлодка использует торпеды для уничтожения нашего военно-морского флота, нам уже было известно. Придумать какую-либо адекватную защиту для наших судов против торпед мы не успели. Да и нужна ли она была, откровенно говоря, ведь помимо технологий, у Спарты были еще и маги. Руна, магесса воздуха, Оникс, маг жара, а также Алана, магесса шторма, благодаря которой мы движемся куда быстрее, чем должны, вот наше трио, которое должно укрыть флагман от любой неприятности. Что я сейчас и наблюдал, я лишь находился в их отряде для подстраховки, и теперь я лично мог удостовериться, что и без моего вмешательства все прошло бы без запинки. А это уже значит, что можно переходить к следующему этапу плана. Противник явно не успокоится после первого залпа, он определенно попробует еще раз, а там, быть может, и третий. За это время нам необходимо перейти от обороны к контрнаступлению. Вопрос лишь в том, как это сделать. Все уже было продумано. Как я уже говорил, нам нужно было подобраться поближе к противнику. Не для того, чтобы самолично нырнуть в воду и навести шухер, хотя идея заманчивая, а для того, чтобы использовать наше новое оружие. Юркое, быстрое и маневренное. Правда, не очень выносливое, из-за чего и потребовались все эти игры со сближением. Использовав телекинез, я довольно шустро перемещаюсь с носа броненосца на его корму, туда, где у нас располагается полноценная взлетная площадка. При моем появлении передо мной выстраивается десяток гвардейцев, встав по стойке смирно. «Ну что, ребята, готовы войти в историю?» Обращаюсь я к собравшимся. «Готовы ли вы стать первыми летчиками-испытателями?» «Сэр, да, сэр», — грохочет ответ. «В таком случае по машинам. Командую я и подхожу к своему новому летательному аппарату. Хотя как к новому с крохой мы уже знакомы. Пернатый черный змей уже совсем не похож на того крохотного змееныша, что я запомнил. Теперь эта махина высотой в 3 метра, которая не спускает с меня внимательного взгляда темно-синих глаз. Ну что, друг, пора прокатиться». Шипение, полное нетерпение, становится мне ответом. «Тогда не будем ждать». Смеюсь я и сажусь в высокое седло на спине пернатого змея, и уже спустя мгновение кроха отрывается от палубы броненосца, как и десяток его собратьев поменьше. Первая летучая эскадрилья отправляется в свой первый бой, а в их хвостах уже находятся ответные подарки для подлодки. Мощными взмахами крыльев мы набираем достаточную высоту, а затем, паря над обозначенным морскими тварями участком, сбрасываем груз в воду. Проходит всего несколько секунд, как в небо поднимаются столбы морской пены и пара, а подводный мир содрогается от череды мощных хлопков. В ход идет новое спартанское оружие – глубинные бомбы. Глава 22. Не раз я читал про драконьих наездников в книгах, видел их образ в сериалах, на Старой Земле про них создали целый культурный пласт, и только сейчас я смог хотя бы отчасти сравниться с этими героями сказок. Воздух ревет в ушах, ощущаешь невероятную легкость и свободу. Каждый взмах могучих крыльев вынуждает тебя крепче вцепиться в поводья. Все это так нереально, будто ты провалился в удивительный сон. Каждый ведь мечтал о том, чтобы вдруг научиться летать, вот и сейчас я летать, конечно же, не научился, но ощущения от полета на спине пернатого змея все равно непередаваемые. Оглушительный рев крохи разносится по округе. Змей радуется полету, как малое дитя. Я ощущаю дрожь, которая проносится по всему телу пернатого змея. Я слышу радостный ответ его сородичей, следующих за нами. А грохот глубинных бомб напоминает, что мы вовсе не в сказке. Идет война, а значит, не время витать в облаках. Вздохнув с едва заметной улыбкой, я дергаю за поводья, и кроха совершает разворот. Пернатый змей гасит набранную скорость, широко расправив крылья. А затем мы уходим в самый настоящий штопор, стремительно сближаясь с поверхностью воды. Миг, и кроха вновь расправляет крылья, паря прямо над кромкой воды. Стоит только вытянуть руку из седла, и можно коснуться колышущихся волн, переливающихся всеми оттенками лазури. Слева и справа все еще поднимаются столбы соленой воды, пары и морской пены. Меня и кроху несколько раз окатывает брызгами, но змей приветствует этот освежающий душ. Я же прикрываюсь телекинезом, в прямом смысле выходя сухим из воды. Пока кроха набирает высоту, активно махая крыльями, я связываюсь с морскими девами, поднявшимися на поверхность. Прима, прием, как слышно? Использую я корону подчинения. Слышно четко и ясно, отвечает мне девушка. Как прошла бомбардировка? Это было нечто, пищит она. Детонация глубинных бомб спровоцировала активацию динамической брони. Несколько участков уже отработали свое. Это значит, что теперь подлодка стала куда более уязвимой для обитателей морских глубин. Хорошее начало. Правда, жаль, что не удалось потопить ее с первого налета. Но на такую удачу я не рассчитывал в принципе. Все-таки технология новая. К тому же, возможно, мы имеем дело с разработкой системы. Этого все еще недостаточно, верно? Спрашиваю я. Увы, отвечает Прима. Мы задержим подлодку, но сомневаюсь, что они будут просто сидеть на попе ровно. Можешь на этот счет не волноваться, усмехаюсь я. Второй заход наступит куда быстрее. Кроха, вперед. Последние слова я уже произношу, обращаясь к черному пернатому змею, и тот с радостным ревом взмахивает крыльями. Капитан, капитан, вы живы? Взволнованные крики и легкая тряска за плечи позволили Пуме вернуться в сознание относительно быстро. Ох, черт, прошипела женщина, схватившись за голову. Только сейчас она поняла, что неслабо приложилась затылком о стенку подлодки. Нахмурив брови, она поднесла ладонь к глазам. Как и подозревала, на ней обнаружились следы крови. Вот как ее приложила. «Капитан, ответьте, вы меня слышите?» Все не унимался подчиненный, на что Пума лишь шикнула. «Да в сознании я, в сознании. Чего орешь, только головную боль провоцируешь?» Выдохнула женщина сквозь крепко сжатые зубы. «Простите, капитан, но вы так неожиданно влетели в стену, что мы было подумали, что вы все», ответил ей мужчина, помогая занять сидячее положение. Пума оперлась спиной о стенку подлодки, осматривая происходящее на судне. Тут и там виднелись следы крови. Тряска после детонации глубинных бомб показалась полной неожиданностью для экипажа. Несколько операторов турелей погибли, свернув себе шею. Большая часть отделалась ушибами и переломами разной степени тяжести. Моментом их слабости тут же воспользовались раки-затейники. Даже сквозь шум в ушах Пума слышала, как дрожала обшивка их подводной лодки, как трещали стеклянные фонари турелей под натиском монструозных клешней. Новое оружие спартанцев оказалось очень даже дееспособным. Пума и подумать не могла, что у противника найдется что-то подобное. Черт возьми, подумать только, глубинные бомбы. Неужели Спарта готовилась к подобному сценарию? Но это ладно, допустим. Не исключено, что враг готовил эти самые бомбы против морских тварей. В мире системы ничего нельзя исключать. Тогда вопрос, как они сумели так точно сбросить им на голову эти самые бомбы? Не с дирижабли же. Или у Спарты обнаружился новый козырь, а его существование не было сказано ни единого слова на брифинге. Каспер, сукин ты сын, тоже мне гребаный разведчик. Его послали изучить реальную мощь спартанского королевства, прощупать их на наличие уязвимостей. А он что сделал? Смог ли Каспер преуспеть хоть в какой-то из целей? Да как бы не так, мало того, что почти ничего не узнал, так еще и несколько фрегатов потерял с матросами-ветеранами на борту. Поди на протяжении всей своей миссии бухал спартанский сидр да кутил на Загульном острове. Ох, если бы его задницу не прикрывал Совет Мадрида, Пума бы до пены у рта отстаивала назначение адмирала Клея на должность руководителя их морского вторжения. Уж Барбаросса по крайней мере имеет голову на плечах, в отличие от Каспера, этого урода высокомерного. Ярость на слепое на оба глаза и глухое на оба уха начальства, на выходке помешанного на своей месте адмирала придала Пуме достаточно сил, чтобы подняться. Неровной походкой она прошла в центр отсека под напряженные взгляды экипажа. Осмотрев общую картину, женщина сплюнула на пол кровавую слюну и хищно оскалилась. И чего это вы сопли развесили по всей палубе? А ну, вернулись на позиции, и чтоб не ныли, как какие-то сухопутные крысы. Вам не за это платят. Плевать, что у врага нашлась целая эскадрилья бомбардировщиков. Будто бы мы первый раз в самой жопе оказались. Взревела Пума. Так что давайте, мальчики, работайте. Ножками, ручками, мне плевать как. Хоть сдохните от измождения и кровопотери, но работа должна быть сделана. Живо убираемся отсюда. И только после ее обличительной речи экипаж вздохнул полной грудью. Злость на самих себя после слов капитана позволила им вернуть прежний настрой. Турели очнулись от непродолжительного сна, обрушив свою ярость на кружащих вокруг морских тварей, а игроки, ответственные за передвижение подлодки, закрутили педали с новой силой. Их подлодка просто так не сдастся на радость спартанцам. Они еще побарахтаются. Что все-таки отличает пернатых змеев от тех или иных самолетов, так это то, что они живые существа, а не механизмы. Это позволяет не париться о мелочах. Например, для истребителей, штурмовиков или бомбардировщиков для пополнения боезапаса в любом случае потребовалось бы сесть на аэродром, а после дождаться обслуживающего персонала и заряжающих. Кроха же и другие змеи могли легко наплевать на все эти заморочки. Просто пролетая над посадочной площадкой на корме броненосца, змеи на ходу подхватывают хвостами размещенные там глубинные бомбы с креплениями. Хоп, и вокруг массивной ручки обвивается черный чешуйчатый хвост, а через мгновение бочка с порохом отрывается от земли. Удобно, а главное, быстро. Вновь наша эскадрилья со мной и Крохой во главе заходит на комфортную для сброса высоту. Морские твари под прямым управлением морских дев четко дают понять, куда нужно сбрасывать наш груз. С высоты птичьего полета это выглядит как настоящая круглая мишень с вражеской подлодкой вместо десятки в самом центре. Сброс. Командую я, и эскадрилья проносится над обозначенной областью. Вновь грохочут взрывы. Вновь следует доклад от Примы. Есть попадание. Кажется, у них пробоина. Еще немного и да чтоб вас. Подлодка пытается уйти. Они используют торпеды, чтобы пробить себе путь наружу, сообщает морская дева. Задержите их любой ценой, рычу я, чтобы враг взял и сбежал после всех задействованных нами козырей. Как бы не так, сделаем все, что в наших силах. Давай, Кроха, еще один заход. Хлопаю я змея по чешуе. Пернатый змей тяжело дышит. Я вижу, что взмахи крыльев даются ему уже не так легко, как прежде. Аналогичная картина наблюдается и у моих подчиненных. Именно по этой причине я до последнего тянул с использованием нашей крылатой авиации. Змеи еще недостаточно окрепли, чтобы позволить себе продолжительные полеты. Да, Кроху и остальных месяцами откармливают энергетическими кристаллами за счет нашего разумного булыжника Ри. Вот только те же жрецы Кверты для того, чтобы вырастить своих пернатых товарищей, проливали сотни литров крови, приносили в жертву десятки, сотни новичков и не только их. Сам великий змей всячески им помогал во всем этом. Как бы то ни было, прошло слишком мало времени. На полноценный рост у наших змеек уйдет еще несколько лет, если не больше. Все это значит, что третий заход с глубинными бомбами будет последним. На большие у Крохи уже не хватит выносливости, и мы рискуем свалиться в воду на полной скорости. Третий заход просто обязан увенчаться успехом. Проносясь над посадочной площадкой, мы вновь цепляем глубинные бомбы и уже в третий раз набираем высоту. Отсюда я отчетливо вижу, что подлодка на всех парах уносится прочь. Орды морских гадов пытаются преградить ей путь, но выходит это лишь отчасти. Давай, Кроха, нельзя им дать уйти. Командую я пернатому змею, и тот яростно шипит, испытывая схожие эмоции. Для змея это была первая полноценная охота, первый настоящий бой. Как можно выйти из него проигравшим? Только победа, только гибель врага. Кроха вкладывает все свои силы в полет. Используя свою магию, я существенно облегчаю эту задачу партнеру. Защитный купол гасит сопротивление воздуха, телекинез укрепляет крылья и чешую Крохи. Неожиданно змей выстреливает перед собой сгусток молний. Я уже было ожидал, что они обрушатся на мой защитный купол, но нет. Вместо этого молнии словно окутывают нас с Крохой, придавая еще большее ускорение. Подобно пикирующему ящеру мы срываемся вниз, точно на подводную лодку. То ли из-за появившейся пробоины, то ли по другим причинам, но подлодка явно поднялась к поверхности. Теперь мне не составляет труда различить ее контур под водой. Идеальная мишень. Давай, один точный бросок, едва слышно произношу я, но Кроха явно меня расслышал. Мой взгляд не отрывается от несущейся вперед подводной лодки. Вот, мы проносимся прямо над ней со свистом ветра. Кроха злобно шипит и хлестко ударяет кончиком хвоста по воздуху. Удерживаемая глубинная бомба тут же отправляется в полет и на полной скорости врезается в водную гладь. Телекинезом я не позволяю ей сдетонировать от одного факта погружения. Виртуозно используя свою магию, я сохраняю воздушный пузырь вокруг бомбы, не давая ей потерять набранный импульс. Спустя несколько секунд глубинная бомба ударяется в верхнюю стенку подводной лодки и... бабах! Прямое попадание. Фуа! Кха-кха! Пума зашлась в сухом кашле, открыв верхний люк своей подводной лодки. Вслед за ней из недр судна повалил черный затхлый дым. Но не успела она толком проморгаться, как перед ее носом оказались начищенные кожаные сапоги. Женщина медленно подняла взгляд к их обладателю и встретилась глазами с улыбающимся мужчиной, возвышающимся над ней. За его спиной развивался алый плащ. Сам он был одет то ли в кожаные доспехи, то ли в какой-то летный комбинезон. а за его спиной застыл огромный трехметровый ящер с пугающими до дрожи в коленях синими глазами. Словно этого было мало, вокруг монстра еще и молнии потрескивали. «Ну что, морячки?» – рассмеялся незнакомец, глядя на нее сверху вниз. «Добро пожаловать в Спартанское королевство, и наш почетный плен. Мы уже вас прямо-таки заждались, и Пуме ничего не оставалось, кроме как грязно выругаться. Похоже, вернуться к своим она сможет ой как не скоро, если вообще получится. Западная стена заминирована, отступаем», — взревели защитники, отходя на заранее заготовленные позиции, а уже следом прогремел взрыв. Ударная волна пронеслась по всему внутреннему двору крепости, разбрасывая куски некогда нерушимой стены во все стороны. Подобно охваченным пламенем метеоритам, они падали на крыши ближайших построек, разрушали помосты и переходы, оставляли сквозные дыры в деревянных навесах. Не успели защитники отойти от последствий взрыва, не успел писк в их ушах утихнуть, как враг уже пошел на новый приступ. «Пролом, все к нему!» – зарычал покрытый кровью и сажей с ног до головы Валерьян. Уже пятые сутки шла осада Загульного острова. Первые два дня мадридская эскадра только и делала, что утюжила их остров, оставаясь на безопасном расстоянии. От полиса, некогда встречавшего гостей с запада, не осталось ни единого напоминания, теперь Загульный остров больше походил на лунную поверхность. Бесчисленные кратеры, выжженная и покрытая мириадами трещин земля и ни намека на какую-либо жизнь, только в крепости еще оставались живые игроки. Впрочем, за чуть больше суток бомбардировки целой эскадры от их укреплений тоже осталось лишь одно название. Башни рухнули, стены осыпались, главные ворота сложились внутрь, выкопанный некогда ров давно был засыпан. Но даже при всем при этом маг земли Том не зря сделал свою работу. Даже после столь ожесточенной бомбардировки крепость все еще стояла, как и ее защитники. Когда мадридцы пошли на первый приступ, высадив морской десант на лодках, их ждал крайне неприятный сюрприз. Враг-то полагал, что уничтожил вообще всех на острове, и теперь его можно занимать с чистой совестью. Ха, ну конечно. Спартанцы серией виртуозных засад среди гор обломков и строительного мусора сумели принудить противника к бегству, а точнее, к перегруппировке. Только на третий день Мадрид взялся за них серьезно.